Санти внимательно посмотрел в глаза Седова, надеясь, что тот поймет намек, и Седой понял. Он сразу же оценил преимущество, которое может получить его страна в случае, если одаренных Торлайда обучат как следует владеть своим даром, а в том, что эльянцы способны на невозможное, в СБ уже поняли и жаждали теперь узнать, как они это делают. И возможности узнать не упустят. Но, сами понимаете, договоренность должна быть достигнута на самом высоком уровне, — продолжил Скоморох. Однако сразу могу дать гарантию, что ни один человек из демократических государств никогда не будет обучаться в нашей академии, даже имея сильный дар. В случае, если мы договоримся... Нам есть что предложить друзьям, и есть чем удивить врагов. Я передам ваши слова руководству, — слегка поклонился Седой. Думаю, для первого раза сказано достаточно. Буду прощаться, так как вскоре вернется капитан Кирлиад. Нежелательно, чтобы он меня видел. Напоследок хочу сказать одно. У меня есть подозрение, что информация о вас лично, ушла на сторону. Поэтому по прибытию на станцию возможны инциденты. Он сдержанно улыбнулся. Санти сразу понял, что информация не могла уйти, а именно ушла. И на станции его ждут. Хотелось бы еще знать, кто, но этого ему, понятно, не скажут. Впрочем, для него главное добраться до любого из эльдаров, а эльдары на станции есть. Возможно, придется драться, да и идти придется под всеми защитами, которые он только способен установить. Предупреждение Седова дорого стоит. Без него мог бы сунуться головой в прорубь. Теперь, по крайней мере, будет готов к разным рода неожиданностям. Вскоре безопасник попрощался и ушел, а Скоморох сразу лег спать. Общаться с пьяным Заком он никакого желания не имел. Вот протрезвеет, тогда можно будет и поговорить. Почему-то Санти был уверен, что капитан легко согласится уйти на Элиан. Его явно именно подписали на это в тайной страже. Не зря же Седой говорил, что они рассматривали подобный вариант. А вот кто будет третьим? Интересно, но не слишком важно. Кто бы ни был, он сыграет ту и только ту роль, которая нужна империи. Скоморох закрыл глаза и с легким сердцем уснул. Предстоял тяжелый день. Огромная черная скала, стоящая в миле с небольшим от города, внезапно затряслась, земля вокруг нее заходила ходуном, деревья начали валиться в разные стороны. Стражники на надвратных башнях древнего Триграйда с ужасом смотрели на все это, судорожно вцепившись в древки копий и обреченно переглядываясь. Неужели древние легенды правдивы? И пришла погибель. Уже века и века даже самые отчаянные сорвиголовы не рисковали взбираться на эту скалу. Проклятое место. А если кто и решался на это, то не возвращался. По крайней мере, никто о таких безумцах не слышал. Харн, бегом в храм доложись жрецам, бросил невысокому кряжистому воину начальник караула сержант Шорк. Тот молча кивнул, сорвался с места. Только дробь быстрых шагов раздалась с лестницы, ведущей со стены вниз. А сержант не отрывал взгляда от трясущейся скалы, с которой летели камни. Но он боялся даже подумать о том, что там творится. Не дай Райн оказаться под таким обвалом, похоронит сразу. Еще пожилого воина занимало, не угрожает ли все это городу. Слишком близко от него проклятая скала. Сержант обернулся и обвел взглядом видимые с башни кривые улочки. Горожане еще ничего не знают, спешат по своим делам. «Ой-ёу!» — оторвал его от размышлений голос еще одного стражника, Норта. «Чего ты?» «Да скала!» Сержант снова посмотрел на скалу и глухо охнул. С ее вершины с ревом ударил в небо столб разноцветного пламени. Извержение, что ли? Нет, не похоже. Видал он во время службы в Дирхаме извержение. Но что это тогда? Шорк продолжал смотреть на буйство стихии и осенял себя святыми символами Райна. Из скалы тем временем выплыли какие-то темные точки. От них исходило такое сияние, что глаза слезились. А затем сияние погасло. Сержант всмотрелся и снова осенил себя святыми символами, задохнувшись от ужаса. Над превратившейся в обломки вершиной зависли в воздухе несколько человек. Во что они одеты, на таком расстоянии не было видно, но вряд ли это ронатцы. Неужели сказочные колдуны? Колдунов в Аронате никто и никогда не видел. А если у какого-нибудь ребенка и проявлялся чудовищный дар бездны, то такого ребенка быстро находили святые жрецы Райна и куда-то забирали, несмотря на все мольбы несчастных родителей. И никто не знал, что с малышом делали дальше. Скорее всего, приносили в жертву. Но, несмотря на то, что колдунов не было, страшные легенды о них в среде простонародья ходили. Очень страшные. Сержант вспомнил кое-какие, и его холодный пот прошиб. Немного повисев над скалами, колдуны внезапно исчезли и появились прямо перед сержантом, тоже зависнув в воздухе перед стеной. Их оказалось семеро. Трое держали в руках светящиеся разными цветами мечи. Старый вояка судорожно ухватился за копье и выставил его вперед. Наконечник дрожал, как кружка в руках у пьяницы. Он обреченно смотрел на колдунов, понимая, что ничего им противопоставить не может. «Мы пришли с миром», — заговорил высокий молодой человек с огромным носом. «Ответьте на наши вопросы, и вам ничего не угрожает». «Что вам угодно?» — с трудом выдавил из себя сержант. Носатый что-то произнес, и в воздухе сформировалось туманное облачко, из которого под ноги старому воину свалилось мертвое тело со вспоротым горлом, тут же залив камни башни кровью. «Мы хотим узнать, кто это и почему напал на нас», — продолжил колдун. «Вы знаете?»